Глава 15. Спала Кассандра отлично. Как оказалось, Теобальд был из тех мужчин, которые не пытаются стащить с дамы одеяло или прикоснуться посреди ночи, случайно прижать локтем волосы. Он лежал абсолютно прямо, вытянув руки и ноги вдоль туловища. И, если честно, напоминал проснувшийся чуть раньше Касс, довольный своим положением труп. О чем Тео думал до того, как заснуть? Правильно ли то, что произошло между ними? Уместно ли вообще испытывать привязанность к чему бы то ни было, когда твоя жизнь зависит от случайных волнений в хтоническом беззвездном эфире? Касс снова посмотрела на Теобальда. Неподвижное лицо, как у солдата из стихотворения французского декадента. Грудь не колышется, лежит он сном объятый. И далее, но без кровавых пятен на груди. Забавно. Но, по большому счету, ему тоже в любом случае не суждено долгой и счастливой жизни. Если у Кассандры все получится, он, брат Тео, станет героем, не допустит пробуждения иного бога и отбудет, куда он там хотел. На Мальту? На теплое юрское побережье? Вряд ли он решит оставить Сан и поселиться в Саммерфилд-парке на правах лорда при богатой жене. Это было бы ниже его достоинства. А если у нее ничего не получится, ну что же, они все умрут. Конечно, существовала крошечная вероятность того, что открывшийся глаз шепчущего приблизит их всех к исполнению заветных целей и одарит всеми возможными благами, но Кассандре и Тео, как тем, кто собирался все испортить, долго и счастливо определенно не светит. Но все это было там, за дверью ее спальни. В большом сонном доме, который спит и не знает, какая драма происходит в душе его хозяйки. Дому и его жителям невдомёк, что главная червоточина его находится не в подвале, а в самом сердце леди Кассандры Галлер. Она легла обратно и в поисках успокоения прижала щекой к теплому плечу Тео, торчащему из-под ее одеяла. Тео приоткрыл глаза и сонно улыбнулся Кассандре. А ей стало только больнее и тревожнее. «Это все неправильно», — вздохнула она, закрыв глаза. Теобальд повернулся и обнял ее, заключая в крепкие объятия. Касс стало неудобно, но она решила об этом промолчать. Ей так хотелось поддержки и понимания, что можно было потерпеть и напряжение в руке, и то, что Тео случайно дернул ее за волосы. «Не переживай, мы выпьем чаю и совсем разберемся. «Чаю?» Кассандра задрала голову и удивленно посмотрела на монаха. Как он может говорить о чае в тот самый момент, когда у нее едва хватает сил, чтобы не закричать? Словно этого было мало, Тео ответил. «Да, с молоком и клубничными булочками. Ты же их любишь, правильно?» «Он, наверное, очень славный». Возможно, самый славный из всех людей, с которыми Кассандре Галлер приходилось иметь дело. Но, черт возьми, что с ним не так? Какие булочки? Какое молоко? Какая нормальная жизнь, если они собираются предать целый культ и разрушить мечты нескольких хороших людей? Касс вывернулась из его объятий и уселась на кровати, нервно поправляя на опущенных плечах вечно спадающие бретельки комбинации. В тусклом свете осеннего солнца она казалась беззащитным новорожденным птенцом с торчащими лопатками крыльями и чувствовала себя точно так же, бесполезной и одинокой. «Иди к себе», — резко бросила она. «Тебя не должны тут видеть». «Я что-то не так сказал?» Касс впилась пальцами в край кровати так сильно, что у нее побелели костяшки пальцев. «Кажется, Джейн уже встала», — бесцветным голосом добавила хозяйка Саммерфилд-парка. Тео нахмурился, вылез из-под одеяла и, молча надев брюки, скрылся за дверью. На его лице было так много боли и обиды, что Касс чуть было не кинулась следом. Сдержалась и заставила себя остаться на месте. «Эмоции — это сейчас лишнее». Ей нужно думать о ритуале и древнем ужасе, слепо ворочающем единственным глазом в темноте сырого подвала. У Кассандры Галлер есть долг, есть обязанности, ответственность. А еще Есть та самая святотатственная подлость, на которую решилась хозяйка Саммерфилд-парка. Булочки с клубникой и бесчувственные монахи не имеют значения перед лицом грызущего душу хтонического ужаса. Кассандра неспешно оделась и привела в порядок волосы. Мелкие пуговицы и шпильки дались ей сегодня особенно тяжело. Руки подрагивали, а старые шрамы неприятно ныли на погоду. Дожди, судя по всему, затянутся надолго, и жизнь, как следствие, станет менее сносной. Забавно. Жизнь. Как будто бы у нее есть какая-то жизнь за пределами этого дома. Как будто у нее есть будущее. Нужно думать не о том, как она будет жить когда-то потом, а про предстоящий ритуал. Решилась все испортить? Порти. Будь что будет. В любом случае так жить больше нельзя. И всем этим людям тоже, пусть они пока об этом и не знают. Кассандра выходит из комнаты. Двуногое раздражение в домашнем платье. И идет в комнату Джейн. В лучшем случае она застанет подругу там, а в худшем — сменит обстановку и просто посидит в тишине. Оставаться у себя в данный момент и в таком поганом состоянии казалось худшим решением. У нее не заперто. Судя по всему, Джейн заглянула к себе посреди обычной утренней рутины. У нее-то дел побольше, чем у хозяйки. Пока Кассандра Галлер жалела себя и скандалила с Теобальдом, мисс Доу работала. Дому требовался уход, работникам указания, а утренней корреспонденции — внимательные глаза и ловкие руки. «Выгони его!» Половинчатое лицо Джейн приняло удивленно ироничное выражение. Виной всему должно быть то, что способность к движению сохранила только одна бровь. «Мне казалось, он себя развлекает?» Кассандра рухнула на узкую, идеально застеленную кровать экономки и зарылась лицом в крахмальный бок подушки. «Развлекает? И что? Тео — живое воплощение ее, Касс, совести, лишенный к тому же всякого чувства такта. Нужно что-то соврать, чтобы Джейн не донимала вопросами. Он мужчина. Там тех развлечений на 1-2 раза, потом надоедает». Джейн со вздохом уселась рядом с подругой и положила теплую человеческую руку ей на плечо. Может, она наполовину и фарфоровая, но это не означает, что ее врожденную эмпатию, присущую любому человеку, тоже ополовинила. «Ты такая жестокая? Он тебя обидел?» Кассандра крепче сжала подушку. Джейн наклонилась к ней и обняла, прижимаясь холодной щекой к плечу хозяйки Саммерфилд-парка. Та тихо выдохнула. Не заплакать было сложно, но Касс ведь леди. Леди не плачут, если на то нет особенно веских причин, вроде похорон близких родственников или вступления Британии в очередную войну. «Так ты это сделаешь?» «Да, если ты перестанешь выглядеть как мокрая крыса». Джейн как смогла чмокнула подругу в плечо. Касс через силу улыбнулась и ласково погладила экономку по теплой ладони. «Ничего. Столько лет прожили без мужчины в доме, столько лет справлялись вдвоем. Справятся и теперь. У Кассандры хватит сил спасти их всех и в одиночку. В конце-то концов, зря она, что ли, так старательно осваивала оккультные науки? Зря копила энергию и зря восстанавливала здоровье для еще одной, возможно, губительной попытки?» Ей не нужен мужчина-маг, чтобы исправить то, что когда-то натворили ее родители. Я была бы тебе очень признательна. Я пока посижу здесь, ладно?» Джейн кивнула, крепче обняла подругу и поднялась на ноги. Лицо ее снова утратило всякое выражение. Это означало, что она уже все решила и все придумала. Осталось только выполнить. Кассандра, сказать по правде, устала думать о том, правильно ли она поступает. Бесконечная череда мыслей снова и снова, если не она сводила ее с ума, то что? Мнимое чувство долга? Ответственность за все секреты дома, его призраков и пыльные подвалы? Леди Галлер, Роза Дорсет и бедная девочка держалась слишком долго и держалась с достоинством. «Хватит. Если скоро все так или иначе закончится, нет нужды терпеть неудобства. Сейчас неудобством был Теобальд Крейн. Ну что же, значит, его надо удалить из дома, как хирург удаляет из раны осколок снаряда и кости». Тем не менее, удержать себя на одном месте было Кассандре слишком сложно. Пару раз перекатившись сбоку на бок и испугавшись той мысли, что из комнаты экономки она может услышать куски скандала, который скоро наверняка тут вспыхнет, она вскочила с постели и поспешила на черную лестницу. Это самый быстрый и практичный способ поскорее покинуть гостевой дом. Кассандре хотелось в парк. Она не была достаточно хорошо одета для прогулки, но не обращала на это ровным счетом никакого внимания. Напротив, отсутствие плаща и теплой обуви ее бодрило. Приходилось постоянно двигаться, чтобы не замерзнуть. Просторы прилегающего к дому парка были оформлены в нарочитом беспорядке. Здесь не было ни одной прямой дорожки и ни одного фигурно выстриженного куста, только естественность, доведенная до пристойного и здорового состояния садовником. Впрочем, в промозглом ноябре от зелени и здоровья здесь остались только торчащие во все стороны ветки и аккуратные кучки палой листвы, влажно пахнущей осенью и самую малость смертью. Кассандра старалась уйти как можно глубже в парк, чтобы громада дома хоть частично скрылась из виду. Она всегда была несколько склонна к эскапизму, пусть и предпочитала это не афишировать. Леди в ее положении не пристала витать в облаках. Эмансипированным особам, которые ведут огромное поместье и отвечают за жизни людей, тем более. Даже глава маленьких ячеек оккультных организаций не положено бегать от реальности. Если и бежать, то только в безумие и паранормальщину. Ноги сами собой принесли Кас к любимому уголку в парке, небольшому искусственному пруду, который в теплое время года пользовался популярностью у уток и прочей пернатой живности. Кассандра шла вперед, практически не глядя перед собой, и едва не наткнулась на Тео, занявшего ближайшую к дорожке вокруг пруда скамейку. Ну, конечно, она уже и забыла, что разболтала ему об этом месте. «Сядь», — велел он. «Кассандра, сядь, пожалуйста». Она села. Тео развернулся к ней в полоборота. Кас захотелось втянуть голову в плечи и по возможности забиться под лавку, как дрожащие лавретки. Но она же леди. Леди, как известно, не скулят и не вздрагивают от любого строгого взгляда. Кассандра расправила плечи и перевела взгляд на монаха. «Ты полагаешь, что, изображая из себя жертву, ты кому-то поможешь? Ты считаешь, что люди тянутся к тебе исключительно потому, что ты можешь решить их проблемы?» Тео нависал над ней, как огромная светловолосая гора, из раздражения и мрачной уверенности в собственных словах. Оставалось только упрямо поджать губы и сделать вид, что все это ее не касается. Пусть выговорится. Все равно в Саммерфилд-парке он не задержится. Наверняка уже собрал чемодан и договорился с Томом, который подбросит его на телеграф. И если им всем крупно не повезет, уже завтра здесь будут мелититы. На самом деле, ты трусливая маленькая девочка, которая беспокоится только о себе. Мечтаешь, чтобы все тебя хвалили и говорили, какая ты молодец? Поэтому всем суешь в лицо свою великодушную помощь и ждешь похвалы. А ты спросила, хотят ли они этой помощи и за ней ли к тебе пришли? Кассандра стиснула в руках подол юбки. Ей было тяжело все это слушать. В конце концов, она жила свою жизнь так, как это получалось, выкладывалась по максимуму, улыбалась, старалась и старалась быть центром притяжения их маленького оккультного кружка. Но в самом деле, просил ли ее кто-то о помощи? «Ты считаешь, что все должны быть тебе благодарны, потому что ты стараешься якобы ради их блага? Кассандра, не нужно никого защищать!» Твои друзья гораздо сильнее, чем ты думаешь. Так что возьми себя в руки и начни думать над тем, что ты им скажешь». Кассандра до боли прикусила внутреннюю сторону щеки. «Нет, ничего она им не скажет. Она не должна им ничего говорить. Должна со всем справиться сама. Она за них отвечает. Она обязана все исправить и помочь каждому из них. Тео наклонился вперед и крепко ее обнял, уткнув лицом в пахнущее холодом, ладаном и палой листвой плечо. Поцеловал в макушку, принялся гладить по спине. Сама того не замечая, Касс начала коротко всхлипывать. «Я не могу, Тео, не могу!» — бормотала она, стискивая в пальцах грубую шерсть пальто. «Как будто обнимаешь давно не стриженную собаку». «Только не сейчас! Я потом все скажу, честно!» Он тяжело вздохнул и взял ее лицо в ладони. «Ты продолжаешь их недооценивать. Им нужно верить хоть во что-то, хоть в шепчущего, хоть в меня!» Кассандра шумно втянула носом воздух. При всем желании она не могла злиться на Тео и на ту правду, которую он чуть ее не уничтожил. «Уничтожил? А что? Это идея!» «А что, если все сделать наоборот? Перевернуть ритуал?» Она сбросила с щек прохладные мужские ладони и решительно чиркнула носком туфли по земле, рисуя полукруг. «Сделаем все в обратном порядке. Тогда наших общих сил точно хватит, чтобы ослепить глаз!» Лицо Тео приняло сначала удивленное, а после строгое выражение. «Это ужасная идея. У нас нет времени убеждать каждого, понимаешь? Пусть потом делают со мной что хотят, но шепчущий не должен явиться в мир!» Монах вздохнул и поднялся со скамьи, подавая Кассандре руку. «Мне, по всей видимости, придется остаться с тобой. Вдруг Томас решит придушить тебя, когда поймет, что не станет самым привлекательным мужчиной на планете благодаря иному богу». «Если это не любовь, то что тогда?»